«Да, классно ты его убиваешь», — пронзила отчаянная мысль. Он снова метнулся к перилам, дослал патрон, вскинул винтовку к плечу. Наконец Стилсон стряхнул оцепенение и рванулся по ступенькам в зал, бросив взгляд на Джонни. Еще одна пуля просвистела у виска. Весь в крови, как заколотая свинья, мелькнула в голове. «Давай же, кончай это дело!» Пробку в дверях выбило, люди повалили наружу, из дула пистолета вырвался дымок, и тот же невидимый палец, что оцарапал шею, полоснул теперь по щеке. Наплевать, на все наплевать, кроме Стилсона. Он снова прицелился. Ну, хоть на этот раз. Стилсон двигался с удивительной для его комплекции быстротой. Темноволосая молодая женщина, которую заприметила Джонни, была в этот момент на полпути к выходу. Загораживая плачущего малыша, она крепко прижимала его к груди. То, что в следующую секунду сделал Стилсон, ошеломило Джонни. Он едва не уронил винтовку. Стилсон вырвал мальчика из рук матери и, держа его перед собой, повернулся к галерее. И теперь уже на мушке был не Грег Стилсон, а маленькая, извивающаяся фигурка в... Дымка голубая, дымка, желтые полосы, тигриные полосы, голубом спортивном комбинезоне с ярко-желтыми трубчатыми полосами. У Джонни от изумления открылся рот. Да, перед ним... Стилсон, тигр, и только сейчас его заволокла дымка. «Что это значит?» — крикнул Джонни, но с губ его не слетело ни звука. Пронизительно закричала мать. «Где-то Джонни уже слышал все это. Томми, отдай мне его! Томми, отдай мне его, негодяй!» Голова у Джонни угрожающе раздулась, вот-вот лопнет. Краски начали меркнуть, единственное цветовое пятно осталось в прорези прицела, а прицел упирался в грудь голубому комбинезону. «Давай же, ради всего святого, не то он уйдет!» И тут, возможно, у него просто помутилось в глазах, голубой комбинезон начал растекаться, уходить за красноватую пелену, застилавшую ему глаза, а желтые полосы вытянулись, расползлись, поглотили все вокруг. За дымкой, да, он за дымкой. Но что это значит? Значит ли это, что у меня руки развязаны? Или что он вне досягаемости? Что все это... Где-то внизу вспыхнул огонь и тут же погас. Блиц мелькнуло в затуманенном мозгу Джонни. Стилсон, оттолкнув женщину, пятился к дверям. В его сузившихся глазах был только холодный расчет. Он крепко держал извивающегося мальчугана за шею и ногу. «Не могу! О, Боже правый, прости меня!» Но я не могу. Еще две пули достали его. Одна, попав в грудь, отбросила к стене, откуда его, как пружина, отшвырнула обратно. Другая вошла слева под ребра и развернула боком к балюстраде. Он смутно осознал, что выронил винтовку. Та ударилась о пол галереи и разрядилась в стену. Ломая перила, Джонни полетел вниз. Зал дважды перевернулся перед его глазами, потом раздался оглушительный треск. Он рухнул на скамейке, сломав при этом ноги и позвоночник. Джонни хотелось закричать, но изо рта ударил фонтан крови. Он лежал среди обломков, а в голове проносилось: «Кончено. Я все запорол. Все насмарку». Его грубо схватили чьи-то руки и перевернули. Над ним стояли Элиман, Мучи и тот третий. Перевернул его Элиман. Подошедший Стилсон оттолкнул Мучи в сторону. «Брось его», — сказал он резко. «Где сукин сын, который меня щелкнул? Разбейте аппарат». Мучи и тот третий исчезли. Где-то рядом темноволосая женщина причитала. «За малышом прятался, за малышом! Я всем расскажу!» «Заткни рот, Сани», — сказал Стилсон. «Сделаем», — сказал Сани и отошел. Стилсон встал на колени и навис над Джонни. «Мы знакомы, приятель? Только не врать, ты все равно не жилец». «Знакомы», — прошептала Джонни. «Тримбл». И Джонни едва заметно кивнул. Стилсон рывком встал, и тогда Джонни из последних сил потянулся и схватил его за щиколотку. Это длилось секунду. Стилсон легко освободился, но и секунды оказалось достаточно. Все изменилось. К нему приближались люди, он не видел лиц, только ноги. Но это уже не имело никакого значения. Все изменилось. Из глаз потекли слезы. Прикоснувшись к Стилсону, он ощутил на этот раз пустоту, как если бы коснулся отработанного аккумулятора, упавшего дерева, обезлюдевшего дома, голых книжных полок, бутылки из-под вина, в которую только свечи вставлять. Все меркнет, отдаляется. Обступившие его ноги теряют контуры, расплываются. Он слышал возбужденные голоса, но уже не различал слов, лишь звуки. Угасая, они сливались в одну нежную, высокую ноту. Он скосил глаза и увидел коридор, из которого вышел когда-то давным-давно. Вышел из плаценты на яркий свет. Тогда еще жива была мать, и отец стоял рядом и звал его, пока Джонни к ним не прорвался. Сейчас пришло время вернуться, только и всего. Значит, надо вернуться. Я своего добился, каким-то образом добился. Не понимаю, как, но добился. Течение уносило его в сторону этого коридора с хромированными стенами, и он не знал, есть что-нибудь в конце коридора или нет. Неважно, время даст ответ. Угасла нежная нота, померк свет, сделался туманным. Но он еще был он, мыслящее существо Джонни Смит. «Войди в коридор», — думал он. «Ну же!» Он думал о том, что, оказавшись в коридоре, он сможет идти.